291, 24 июня. Чую, счастье идет, рука морей защищает воинов. Сумейте тучи разогнать над явлением Теософии. 292, 26 июня. Явление легкомыслия самое тяжелое. Можете слушать просто, тогда меньше ошибок. Наяву посылаю многое. Увидите. 293, 28 июня. Поручаю сказать о великом поручении Тибета. Щитом буду. Я щит, я знамя, я пославший. Тибету мрак свет явлю. Приютивший меня путь найдет. Я пошлю, я чую. Я щит утвержу, я среди новых посею, я сказал. Усвойте значение Тибета для будущего России. Поведу я явлениями новыми. 294, 29 июня. Урусвати побеждает по-царски. Наука духа светла, море щит. Оставьте кучеру явление подков, не может выше судить. Щит держите, помните о пути. Путь надо держать в уме. 295, 30 июня. Око мудрости устремите на щит мой. Суждение должно быть кратко обо всем. 296, 3 июля. Найди силы встречать свет. Береги свет. 297, 4 июля. Щит над вами. Прочу явление удачи. Пусть переход легок будет, проще, легче, выше, веселей. Не помним о подошвах, когда крылья растут за плечами. Но и кара не повторите. Напрасно не понимать то, что дух знает. Идите к знанию, утверждение придет. Питайте дух. 298, 5 июля. Заслужено успокоение. Пусть покой не зайдет вам перед зимою. 299, 6 июля. Ручаюсь за удачу. Суленая чаша не проливается. Стражи снегов непобедимы. Будучи на острове, предавайтесь на берегу тихому размышлению. Но иногда покой мозга лучше примет ток. Нужно показать пример, как прана обновляет. Суставы слабеют без движения. 308 июля. Учитель рад, воздух вам полезен. Нужно применить воздух. Настроение ваше поднимет. Устремите дух, веду я. 301, 9 июля. Утром работайте, после обеда размышляйте, руками не работайте, перед ужином прогулка. 302, 10 июля. Поверьте, творю весь путь. Весь путь мой. Пропадет лишь сужденное, тогда радуйтесь, ибо неудача ваша лишь признак истинной удачи. Без меня волос не упадет. Не удумаю щита, кроме нашего убора. Будь шире и люби, кроме себя, благо служения. Попробуй, пытайся сохранить место сужденное. Мои ученики, учитель требует любви, красоты и действия. Не хочу прерывать ценность творчества. Многое нарастает, и ценность велика, без нарушения пути. Дух имеет много решений. Нужно гармонично действовать. Одним словом могу нарушить красоту творчества духа. Дух знает, и ценно его восхождение. 303, 12 июля. Читай о явлении любви в Тертиум Органум. Открой глаза навстречу волне и сохраню тебя. 304, 13 июля. Пусть хотя выгодой полагают ступени храма, но действие необходимо. 305, 14 июля. На будущее работайте, не считайте ступени сходней, когда побеждаете океан. Щит держите высоко. Нет обычного в вашей жизни, считаю, видите и, наконец, поймете. Опора крепче, когда сознаете ее мощь. Нужно знать цену свою. Тени прошлого не повредят врата будущего. 306, 16 июля. Подумайте о данном вам счастье. Подумайте о благе, сужденном через вас. Считаю, понимаете задачу, явленную духу вашему. Заслужите пониманием. 307. 18 июля. У кармы можно отвоевать полосу счастья. Но слушайте меня, хочу помочь, но уберегитесь от жертв. Прибежище ваше – мы, наша стена непроницаема. 308. 19 июля. Помните о заповеданном. Мы хотим дойти до вас. Помогите сами. 309. 20 июля. Личное вам хорошо идет. Без боязни и спеша дойдешь до полного понимания. 310. 22 июля. Когда спать хотите, надо помнить об искре силы нашей. Пробудит она мертвого. Явите понимание. Усталость не для нас. Когда зовем, солдат на посту. 311. 23 июля. Познавшие да не выдадут тайны. Утвердившиеся да не выкажут своих сомнений. Да будет клятва молчания над вами. Говорите только то, что я позволю. Ничего лишнего. Лишнее вредно. Будьте просты. В простоте люди не подозревают тайны. Мое имя да будет вашим щитом, но не партийным кличем. Храните сокровенное в ваших сердцах. 312. 25 июля. Жезл мой над Россией. Россия – страна будущего величия. Создатель украсит ее благами духовными. 313. 26 июля. Вы, ученики мои, мужайтесь. И заповедаю вам, храните и покажите, и утвердите ее красоту. 314. 27 июля. Предусмотрено все. Идите смело. Прошу действовать. Из большой борьбы выходите. Передаю желание Великой Матери, Матери всех миров. Воспитай дщерь в знании моем. Помни значение Матери в создании грядущего века. Устремляйся по этому пути. Песнь пой свою и радуйся каждому дню. В песне познаешь радость своего духа. О, дочь моя! Стремись и достигнешь дальнего берега. Владыка покроет твой путь цветами сада моего. Будь добра в сердце, и сердце мира явит свое желание тебе. Поймите. 315. 28 июля. Путники, зачем стремитесь по вашему пути? Где ваша цель? Да разве цель у вас вообще имеется? Наша цель там, где водный путь переходит в путь облаков, где леса кажутся только каймою. Не отдохнете ли, путники, у дороги? Не отведаете ли воды чистого источника? Нет, нам нужно достигнуть цели. Сумрак уже окутал дальние скалы, и соловей пропел свою песнь в ближнем лесу. Нам нужно вперед. Идите, путники, свежесть вечера даст вам прохладу в пути. Идут путники. Ближе становится цель. Облачный путь сгрудился градом, но путь еще далек, и сумрак становится гуще. Одинокие путники, смотрите вперед. А по дороге шел незнакомец. Да будет милостив владыка вам. Я сказал, помните о чутком ухе, помните о моем указе. Я отпускаю.